Основой внешней политики Японии является тройственный пакт. И если пакт о нейтралитете будет находиться в противоречии с этой основой, то он не будет иметь силы. Примечание. История Великой Отечественной войны 1941-1945. Москва, 1963, том 5, страница 524. Поражение японских вооруженных сил на Халхин-Голе, показавшее всю опасность войны против СССР, а также слабость западных держав, ясно выявленное успехами фашистской Германии в Европе, заставили Японию пересмотреть военную доктрину. Теперь руководство страны восходящего солнца обратило свои устремления на юг, считая это направление менее опасным и более обещающим. Как только стало известно о нападении Германии на Советский Союз, в Японии развернулась борьба по определению дальнейшего политического курса. Смертельная угроза, нависшая над существованием советского государства, развязывала руки японской военщине для агрессии на севере. Мнение отдельных представителей правящих кругов Японии по этому вопросу диаметрально разделились. Так министр иностранных дел Мацуока, ставленник новых концернов, орудовавших в северо-восточном Китае, сразу же после начала германо-советской войны обратился к императору Японии с меморандумом, в котором требовал незамедлительно принять решение о нападении на СССР. Другой точки зрения, которая в конечном счете и возобладала, придерживались премьер-министр Каноэ и ряд других политических лидеров. Они считали, что в первую очередь необходимо использовать сложившуюся обстановку для разрешения японо-американских разногласий, отложив войну против СССР до более удобного момента, когда ослабленный Советский Союз развалится под ударами военной машины фашистской Германии. 2 июля 1941 года на совещании важнейших японских политических и военных деятелей с участием императора была принята программа национальной политики империи в соответствии с изменением обстановки, в которой решение северной проблемы, то есть отношений к СССР, ставилось в зависимость от изменений в обстановке. Хотя наше отношение к германо-советской войне основывается на духе оси трех держав, мы в настоящее время не будем вмешиваться в нее и сохраним независимую позицию, секретно завершая в то же время военную подготовку против Советского Союза. Если же германо-советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для империи, она, прибегнув к вооруженной силе, разрешит северную проблему и обеспечит стабильность положения на севере, отмечалось в программе. Что же касается южного направления, то на совещании было решено, что для достижения указанных целей империя не остановится перед войной с Англией и Соединенными Штатами. Примечание. Цитируется по Кутаков, очерки новейшей истории Японии, 1918-1963. Москва, Просвещение, 1965. С этого момента армия Японии начала усиленную подготовку к развертыванию военных операций как на юге, так и на севере. В последнюю декаду июля в Маньчжурию для пополнения Квантунской армии были направлены 16 дивизий численностью 300 тысяч человек. Япония дожидалась удобного момента, чтобы напасть на Советский Союз. Более подробно об этом тревожном для Тихоокеанского флота моменте рассказал бывший в то время членом военного совета флота Захаров. В статье «Тихоокеанский флот в годы Великой Отечественной войны» он пишет: «Примерно 15-16 октября 1941 года получили телеграмму из ЦК ВКПБ прибыть в Москву. Командующий Дальневосточным фронтом генерал армии Апанасенко, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Юмашев, секретарь Приморского крайкома партии Пегов и я были приняты в Кремле. Сталин, поинтересовавшись, как у нас обстоят дела, спросил у Апанасенко и Юмашева, какие силы и средства могли бы они выделить в распоряжение Ставки без особого ущерба для боеспособности фронта и фронта. При этом он предупредил, что нет никаких гарантий, что Япония не выступит против нас, и дальневосточникам тогда придется очень трудно. Помощи ожидать будет неоткуда. Тут же нами были уточнены силы и средства, которые предстояло отправить с Дальнего Востока на Запад. Когда через несколько дней мы вернулись во Владивосток, то эшелоны там уже формировались. Примечание. Мы – тихоокеанцы. Дальневосточное книжное издательство, 1977. Результатом этого совещания стало также подписание 18 октября 1941 года постановления ГКО о формировании 25 морских стрелковых бригад, о которых речь шла выше. 13 из них формировались за счет личного состава Тихоокеанского флота и Амурской флотилии, которые направили на фронт 14 538 моряков. Примечание. ЦВМА Д-34-712, Л-131, Д-34-716, Л-359, ОП-5235, Д-1, Л-3, 44-46. В этот критический момент морские стрелковые бригады были направлены в основном под Москву, где вскоре вступили в бой на самых угрожаемых участках Западного фронта, а также на Карельский фронт.